203. Можно ли выдерживать осаду земли, если нет осознания иерархии? Учение мира высшего посылает как нить спасительная. Может такая нить превратиться в канат прочный? Но огни земные могут пережечь и самый крепкий канат. Потому огни земные могут служить огню мира высшего.